Глава 67. Дэйн. «Хочешь что-то мне рассказать?» – спросил я Томаса, когда тот замер возле выхода. Дознаватель обдумывал что-то всего секунду, а после тряхнул головой. «Береги себя, Дэйн!» «Только и всего?» Томас пожал плечами и опустил голову. «Оно того не стоило, не так ли?» Задал я наводящий вопрос. «Что же ты увидел в голове Валерии? Неужели совсем ничего? Ведь если бы ты нашел что-то важное, то не стал бы молчать». «Я приеду завтра, чтобы еще раз всех допросить», перевел разговор Том. Я хмыкнул, чувствуя, что разочарование окончательно затмило все теплые чувства к бывшему другу. «Только в моем присутствии!» жестко сказал я. Том кивнул, а после вышел из дома. Теперь я остался с тремя женщинами, две из которых точно замышляли что-то неладное. Если до этого они мне и шага не давали сделать одному, то теперь с энтузиазмом взялись готовить ужин. Воспользуются возможностью и подмешают мне какую-нибудь дрянь? «Лорд Дэйн, моя матушка приготовила вам ужин в благодарность». «Я не голоден». «Неужели вы к нам не присоединитесь? Матушка так старалась». «У меня полно дел». «Но, лорд Дэйн...» Понимая, что Шейла не оставит меня в покое, я решил хоть на время остаться один. «Я спущусь, как только закончу свои дела. Обещаю, что закончу их достаточно быстро, если вы не будете меня беспокоить». Не оборачиваясь, я поднялся вверх по лестнице и, взяв стопку бумаги, вошел в комнату Валерии. Целитель как раз закончил проводить все обряды и, забрав последние деньги, покинул наш дом. Теперь, когда в карманах остались только дыры, предложение Оливера стало еще более заманчивым. Впрочем, это был единственный шанс, чтобы вылезти из долгов. Более выгодного предложения мне еще никто не сделал. Я положил листок на письменный стол и кинул взгляд на Валерию. Ее болезненный вид снова вызвал волну гнева. Повезло, что Том уехал до того, как я окончательно вышел из себя. Нужно было сосредоточиться на деле. Мне нужно было провести один магический ритуал. Он был несложный, но магозатратный. И еще больше его осложняло то, что я теперь не владел магией огня, а был лишь бытовым магом. Поэтому, как я и ожидал, первые несколько листов с нанесенным родовым символом отправились в мусорное ведро, так как магия, которую я влил, не сработала. И тем не менее, сдаваться было нельзя. В ведро пошел и третий лист, и четвертый. Родовой герб просто отказывался принимать меня с чужеродной бытовой магией. Тогда пришлось слегка порезать руку и добавить в чернила кровь. Это должно усилить связь. Магии уйдет больше. Но в данной ситуации это последний шанс, чтобы активировать заклинание. И, наконец, мои старания оправдались. Лист вспыхнул синим, а я почувствовал, как потихоньку магия стала из меня уходить. «Отлично! Пусть надолго не хватит, но я успею сделать то, что нужно». Взял лист, поднес его к стоящему рядом зеркалу и произнес еще одно заклинание. Зеркало завибрировало и пошло рябью. И уже через минуту передо мной возник знакомый силуэт и голос. «Что заставило тебя активировать семейную связь, Дэйн Райс?» «Дорогая тетя», – произнес я, стараясь не вглядываться в пустые глаза и белые, как снег, волосы. А ведь я помнил ее совсем другой. Но магия некроманта беспощадна. За все нужно платить цену, особенно когда используешь магию в запрещенных ритуалах. «Ненавижу лезть», – скучающе произнесла она. «Дорогая», – повторила она, скривившись. «Еще 10 лет назад именно так я к ней обращался. Но все же прошло слишком много времени, и, должно быть, она была права. Данное обращение звучало слишком фривольно». «Тетя Амели», – исправился я, нарочно избежав статус леди, которого она лишилась. «Амелия, Адели, Бернадетта, Пацифия, Дороти, Райс», жестко высказала она, загнув 5 пальцев. «Нет в этом мире живого человека, для которого я осталась бы Амели или, не дай духом, дорогой тетей». «Кажется, я связался с тобой не вовремя?» Посмотрела на дальнюю родственницу, она недовольно поджимала губы и хмурила брови. Диалог шел тяжело, хотя, признаться, ничего другого я не ожидал. Можно ли ожидать добра от женщины, которую мой отец прозвал чокнутой? Больше 10 лет назад, когда она нарушила закон и король лишил ее титула. А отец после этого прервал с ней всякую связь. Впрочем, не он один. Амели тоже не спешила налаживать общение. Она переехала в самое дальнее владение на границе, где в день переезда уволила всех слуг. Это не было связано с денежным довольствием, нет. Несмотря на лишение статуса, наш дед оставил ей знатное состояние. Дело было в самой тете, которая желала остаться одна, а точнее в ее даре, слишком редком даре. Хотя можно ли назвать некромантическую магию даром? Скорее, проклятием. «Ты мог бы позвонить в любое время, Дэйн Райс. Я всегда не рада твоему звонку», – сухо произнесла она. «Рассчитывать на теплую беседу не приходится. Могу я тогда не обременять вас лишней и такой раздражающей лестью и обратиться с просьбой?» «Надоело мне прыгать вокруг да около. Раз Амели не желала вести светские беседы, тогда же лучше. Да и мне каждая секунда связи давалась с трудом, выпивая всю имеющуюся магию». «Пожалуй, это лучшее, что ты вообще можешь сделать. Я хочу, чтобы ты посетила приюты на границе. Я ищу девочку». «Девочку?» Впервые за наш разговор в голосе Амели прозвучало удивление, замещая собой скуку и надменность. «Ее зовут Софи, светлые волосы, худощавое телосложение». «С каких это пор семейство Райс интересует подопечные приюта? Или это чья-то внебрачная дочь?» «Ах, не отвечай, мне неинтересно». «Совершенно не понимаю, почему ты решил попросить об этом меня. Кажется, семейство Райс всегда славилось большим кругом общения. У тебя нет друзей?» «У меня их, как оказалось, и не было», – вспомнил я Томаса. «Мне некого больше попросить. Найти девочку нужно как можно быстрее, это важно. А ты как раз живешь на границе, и связаться с тобой, в отличие от других, я могу с помощью родовой связи». Амели хмыкнула. «Признаться, я обратился к дальней тете от безысходности. В последние несколько дней я не получал никакой корреспонденции. Даже Томас не получил мои телеграммы. Это наталкивало на мысли, что кто-то получал мою почту вместо меня. И этот вариант был куда правдоподобнее, чем подозревать мисс Купер. Хотя и она еще была в круге подозреваемых. А ведь в срочной телеграмме я сообщала о возможном местонахождении девочки. Кто знает, в чьи руки может попасть эта информация и как может быть использована. В моем доме жили 2 мошенницы, связанные с самым страшным преступником нашего столетия. Шантаж для таких – одно из самых привычных оружий. Не хватало еще, чтобы девочка стала инструментом в чьих-то грязных руках, по моей вине и неосмотрительности. Амелия что-то обдумывала. Вероятность того, что она даст отрицательный ответ, была весьма и весьма велика. А ведь мне нечем было даже надавить. На Амели было простое серое платье и ни одного украшения. Испытывает финансовые трудности? В таком случае я мог бы предложить ей денег, тех самых, которых у меня не было. «В каком именно приюте находится девочка?» «Не отказала. Уже неплохо». «Я не знаю». «Предлагаешь мне пугать невинных воспитанников в поисках нужного?» — хмыкнула она, показав на себя руками. Впалые щеки, темные глаза и серая кожа. «Да, Амели было чем пугать даже взрослых людей». Там были высокие башни и витражные окна. Пытался я вспомнить хоть что-то, чтобы дать наводку. Хотя может ли знать Амели, как выглядят приюты? «Приют великого духа воды», – теперь уже удивила меня тетя. «Это единственный приют на границе, где стоят витражные окна». «Занимаешься благотворительностью?» «Не имеет никакого значения. Что я должна делать с девочкой?» «Забрать ее на время. Сколь продолжительное! Я не люблю живых!» Словно в подтверждение своих слов она нахмурилась. «Живым людям в моем доме не место», – добавила она. «Я заберу девочку в течение нескольких дней, как только разберусь с Катариной, Шейлой и Ди». «Слишком долго. Раньше я приехать не успею». Амели вздохнула, мне показалось, что она вот-вот откажет. Я потер переносицу. Тетя была не так уж и плоха. По крайней мере, она не задавала лишних вопросов. Хотя с такими людьми сложнее вести диалог. Ведь они больше думают, чем говорят. И нет ни малейшего представления, чем можно на них повлиять. Кинул взгляд на Валери, которая все еще была без сознания. Я должен был разобраться хотя бы с этим. «Амели, я могу заплатить!» «Если сдать дом Оливеру, то появится некая сумма, и хоть недостаточная в нынешней ситуации, но упускать такой шанс было просто нельзя». «Мне не нужны деньги, Дэйн Райс!» произнесла она с оскорблением. «Если я завтра найду девочку, то заберу ее на 3 дня, не больше. Задержишься, сдам ребенка обратно в приют. Надеюсь, это все просьбы?» «Все. Я буду перед тобой в долгу». Дослушивать Амели не стала, сбросила связь. А я тут же почувствовала отдачу. Заклинание выпило много сил. Слегка скривился от боли, а после почувствовал что-то странное. Все же бытовая магия была не такой уж и бесполезной и имела некоторые преимущества. Например, я почувствовал, что в доме появился какой-то незваный гость. Он прятал свою ауру и присутствие, потому что сильно не хотел, чтобы его обнаружили. Я не мог даже сказать, мужчина это или женщина, но кто-то с неплохим магическим потенциалом. Недоброжелатель, который спрятался в моем доме и ждал момент, чтобы нанести удар. А я, как назло, еще и отдал часть силы на заклинание со связью».